а ровно в 4 часа. А Киев бомбили, нам объявили, что началась война. А Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Кончилось мирное время, а нам расставаться пора. Я уезжаю, но обещаю верным вам быть навсегда. А я уезжаю, но обещаю верным вам быть навсегда. И ты, самотари, с чувством моим не шаги. А выйдет подруга к поезду, друга, друга на фронт проводи. Ах, выйдет подруга к поезду, друга, а друга на фронт проводи. Мчится стрелой, а ты мне с перрона, а я с эшелона грузом напомашем рукой. А ты мне с перрона, а я с эшелона грузом напомашем рукой. Проедут года, и снова я увижу тебя. Живешься, вновь поцелуешь меня. А ты улыбнешься, к сердцу прижмешься, вновь поцелуешь меня. Скромненько синий платочек опадал с опущенных плеч. А ты провожала и обещала синий платочек заберечь.